Сев на валун, я ждал, пока подойдет Саня. Тускло и тоскливо мне было. Настроение, словно промокший плащ. Волны тихо шуршали на песке и гасли, оставляя белую пену. Я не поднял глаз от этой пены, даже когда Саня подошел вплотную. «Да, это неприятно», — сказал он, и я поднял голову. Саня совсем не изменился с нашей последней встречи на дальневосточном берегу. Только сейчас на нем были толстые краги и ременная кераса, похожая на мою, правда не сшитая, а склепанная на стыках явно разрезанными гильзами. Медно-красным поблескивали их донца. Очень красиво. Я себе не мог такого и представить. «Поговорим?» — предложил я. «Поговорим», — кивнул Саня и сел на камень напротив меня, поставив валонку между ног в песок. Пена докатывалась до его узких сапог. Но мы молчали, глядя прямо в лица друг к другу, и вспоминали. Вспоминали нашу дружбу, игры, ссоры, мечты там. И то, как мы вместе ходили в бой здесь. За его спиной на волне качался корабль. За моей стояли на склоне холма люди. И там были те, кто так же, как и мы с Саней, когда-то клялись друг другу в вечной дружбе. «Я ждал, что ты найдешь нас и присоединишься», — нарушил я молчание. «Я хотел», — тихо ответил Саня. Провел концом ножен резкую линию, посмотрел на то, как ее заполняет вода. «Правда хотел. А потом понял, что это невозможно. Как ты говорил, никогда не возвращайтесь в прежние места». «Это возможно, Сань», — покачал я головой. «Мы не место, мы друзья». «Ты еще не понял, что нет», — сожалеюще и беспощадно возразил Саня. «Ты князь и борец со злом, а я пиратский капитан и зло. Иное, чем Урса, но зло. Я выбрал такой путь, потому что мне так захотелось. Олег, мой старый друг, мой враг». «Смысл?» — в упор спросил я. Саня рассмеялся, пожал плечами и покачал головой. «Никакого! Понимаешь, Олег, никакого! Мне просто нравится делать то, что я делаю. Этот мир дал мне возможность делать то, что я хочу и что всегда хотел, Олег. Понимаешь, он высвободил в нас, тех, какими мы должны быть!» Лицо Сани раскраснелось, глаза поблескивали. «Ты в душе всегда был сторонником порядка, добра, правильности, и здесь ты защищаешь их. А мне это все претило. И я понимаю Урса, которые разрушают все, что видят. Я бы делал так же, будь у меня побольше сил». Я слушал его молча. Потом вздохнул и, сняв перчатку, пошевелил пальцами. «Сань, уходи. Уводи своих людей. Там тоже есть мои друзья. И среди моих людей они же... Зачем им резать друг друга? Уходи. Если не хочешь вернуться, давай просто разойдемся». «Нет». Саня кивнул за мою спину. «Там запасы, а мне надо кормить людей. Они бы поделились с тобой, так было много раз и всегда будет». «Поделились бы», — согласился Саня. «Только мне нужно все. Я так хочу». Он улыбался весело и открыто. «Не надо сходить на берег, Сань», — сказал я, не вставая с камня. Только тон изменился, и это изменение Саня заметил. «Запрети». — тихо ответил он, глядя мне прямо в лицо своими большими глазами. Он по-прежнему улыбался, но худое лицо заострилось и побледнело. «Не хочу», — сказал я, — «но придется. Подумай, Сань, крепко подумай. Я хочу сойти и взять все, что мне понравится, и я сойду и возьму», — почти нежно объяснил он. Я встал, отстегивая плащ. Санек тоже поднялся. «Давай договоримся так», — предложил я, ставя ногу на камень и опираясь локтем о колено. «Не будем устраивать свалку с резней. Если тебе и засвербило, то ни твои, ни мои люди, я думаю, не хотят убийства». «Ты что, хочешь поединка?» — хмыкнул Саня. «Не хочу», — повторил я. «Очень не хочу. Но что делать?» Саня вложил два пальца в рот и, полуобернувшись, свистнул. Я увидел, что с корабля в мелководье спрыгнули двое и побрели, широко размахивая руками к берегу. Я махнул рукой тоже, не оборачиваясь, и мы стояли и молчали, разглядывая друг друга, пока его и мои люди не подошли к нам. С моей стороны Вадим и Сергей. С его я не удивился, даже увидев Сморча и Бена. «Привет, ребята», — сказал Вадим. «Привет», — Сморч кивнул, лицо у него было хмурое и печальное. Бен смотрел настороженно и молча. Сергей быстро перескакивал взглядом с одного на другого, на третьего и обратно, и тоже молчал. «Привет, Игорь! Саш, привет!» — поздоровался я. На этот раз Бен кивнул. «Что это вы тут придумали?» — осведомился Вадим. «Ничего, Вадик, ничего», — Санек вновь улыбался. «Просто хотим выяснить один старый вопрос». «Вы чокнулись», — убежденно сказал Вадим. «Это что, шутка?» Сморч уставился себе под ноги. Сергей сплюнул в белую пену возле ног Сани и, посмотрев на него, процедил. «Это не шутка. Он грабил берега на моем севере, однажды я почти прищемил ему хвост». «И ты молчал?» — поразился Вадим. Требовательно бросил Саня. «Это правда?» Саня с шаловливой улыбкой развел руками. «Встреча друзей», — горько сказал Вадим. Повернулся и пошел прочь по берегу. Я окликнул его, но он только махнул рукой. «Позови еще кого-нибудь из своих», — предложил Саня, но Сморч вмешался. «Да не надо. Ты извини, Сань, но я тоже пойду». И двинулся за Вадимом, непривычно сутулясь. «Не уйди насовсем!» — бросил ему вслед Санек. Сморч не обернулся. «Олег, уступи мне!» — попросил Сергей. Я покачал головой и шепнул. «Где Танюшка?» «Девчонки ее не пустят!» — ответил он. «Олег!» Я тронул его губы пальцем, и Сергей, покривившись, замолчал. «Лет 5 назад у меня не было бы шансов!» — сказал Саня, подняв руку. Бен молча раздергивал шнуровку на его боку. Я, ничего не спрашивая, отстегнул на боках крючки, передал оружие Сергею, потом отдал бригантину и начал снимать куртку. Но сейчас... Лучше бы ты подумал, Олег. Ветер был холодным и сырым. Но хотя он дул с моря, до меня донесся от суши девчоночий крик. «Олег, не смей!» Я заставил себя не услышать его, берясь протянутых рук Сергея по лошадам. Подмигнул ему, потянулся, размял плечи, вздохнул. И повернулся к Сане. У Сани, как и у меня, прибавилось шрамов. Интересно, много ли ему оставили те, кого он вот так грабил? Но в целом он не изменился, по-прежнему был худощав и гибок. И оружие оставалось то же самое. Валлонская шпага, такая же длинная и широкая, как мой палаш, и дага Пойнгар, цельнокованная, с ременной оплеткой тонкой рукояти, короче, но шире, чем моя. «Кистень-то оставил?» — поинтересовался я. «А ты револьверы, ножи?» — ответил он, салютуя мне. Салюту научил его я, и на миг мне почудилось, что это просто обычная тренировочная схватка. Я ответил на салюты и, плавно пригнувшись, мягко пошел по кругу, подняв оба лезвия. Даги в вытянутой этой левой, палаша в опущенной к бедру руке. Саня двинулся напротив меня, зажав Пойнгард в левой, согнутой перед грудью руке испанским хватом, а валлонку положив клинком на плечо. Круг, еще, еще. Саня, кажется, ждал, пока у меня устанет правая рука. Он не заметил, что я упираю кулак в бедро. Его клинок с плеча выстрелил мне в лицо. Я перехватил удар дага и отбросил, атакуя палашом в колено. Саня отшвырнул ударом вниз бок мое оружие своим Пойнгардом. Я подпрыгнул, спасая ноги от кругового рубящего удара валонки, из-под правой руки уколол дагой левой. Саня отскочил, и мы вновь закружили в той же позиции. Я не хотел его убивать. Я не мог его убивать. Он был мой друг. Друг. Валлонка со свистом рубанула в голову. Я вскинул дагу на блок, одновременно уколол палашом в грудь и не понял, в какой неуловимо краткий миг валлонка отдернулась, не завершив удар. Ее клинок скрестился буквой «Х» с клинком Пойнгарда. Саня поймал палаш на уколе в эту развилку. Его Пойнгард резко взвизгнул по клинку валлонки, быстро, сильно и беспощадно отшвыривая мой палаш в сторону, а правая рука Сани молниеносно метнулась назад и тут же вперед, прежде чем я успел опустить дагу в защиту. Все это заняло меньше секунды. И все, что я успел, чуть повернуться, поэтому валонка пропахала брызнувшую кровью рану слева по ребрам, а должна была вонзиться между них, в сердце. «А ведь ты мне показал этот удар», — Саня улыбался. «Я», — согласился я, на миг прижав к ране локоть. «Знаешь, я не верил, что ты правда будешь стараться меня убить». Саня поцеловал окровавленный кончик своей валонки и принял мою же стойку. Я тоже вернулся в нее, а через секунду круговой свистящий удар на уровне лица заставил Саню отшатнуться. Не завершая круг, я нанес укол в плечо обратным движением. Саня перехватил клинок гардой Пойнгарда, рванул в сторону. Я заблокировал его валонку дагой, дернул в другую и с такой силой ударил Саню ногой в открывшуюся грудь, что он полетел в воду. Бен вскрикнул. Я, махнув клинками, бросил: «Сань, хватит, уходи!» Улыбаясь, Саня поднимался на ноги. Волонка в его руке загудела, описывая круг, постепенно превращавшийся в серебряный кокон. Рука с Пойнгардом спряталась за спину. Держа свои клинки скрещенными на уровне колен, я отступал. Кокон вдруг разразился серебряной молнией. Клинки тяжело лязгнули, а через миг наши даги столкнулись с гардами где-то у живота. Палаш и Волонка с противным визгом соскользнули на гарды тоже, и я увидел совсем близко лицо Сани. Улыбающаяся, с темной прядью на лбу. Стремительно наклонившись вправо, я перестал сопротивляться, расслабив правую руку. Волонка, давившего изо всех сил Сани, неудержимо соскользнула влево-вниз, а он сам, увлеченный в падении собственной силой, получил резкий встречный удар локтем в лицо. Ударом ноги в запястье правой я вышиб Волонку, а рывком даги Пойнгард. «Все, Сань», — мирно сказал я, опуская оружие, — «уплывайте». Он отнял руки от лица. Из носа и угла рта текла кровь, но Саня улыбался. «Ловко!» — сказал он и спустил на песок длинную, густую алую нить. «Ты спас мне жизнь тогда!» — вздохнул я. «Мы давно друг другу ничего не должны!» — возразил Саня. «Уходи!» — я показал палашом на море. «Уговор!» Бок засаднило. Навалилась тоска, усталость, холод подступил к сердцу. Я повернулся и пошел по песку к Сергею. Не знаю, что меня предупредило. Лицо Сергея, какое-то мелькание теней, боевой инстинкт. Падая на правое колено и одновременно поворачивая туловищем назад, я толчком даги вверх отбил волонку Сани на ударе. Палаш выбросил вверх и вперед. Уколом. Саня наделся на него со всего размаха. До гарды. Мягко упала на песок выбитая волонка. Я услышал, как закричал Бен, еще крики, но не понимал, что происходит. Саня нависал надо мной, как башня, рассматривая меня очень внимательными, спокойными глазами. Он улыбался. Потом руке стало тяжело, ее невольно повело в сторону. И Саня рухнул на песок сбоку от меня. Его рука ударила меня по колену, голова чуть повернулась, и он посмотрел на меня задумчиво и печально, с улыбкой. Я обернулся в сторону металлического лязга. Это Сергей выхватил палаш, но Сморч, все это время оказывается бежавший ко мне, вдруг остановился и опустил топор. Верхняя часть полотна бессильно уткнулась в песок. Догнавший его Вадим положил на плечо Сморча ладонь. Бен, подойдя, долго смотрел на тело Сани. Потом рухнул на колени и, ломаясь в поясе, упал ничком на грудь убитого. Плечи мальчишки затряслись от рыданий. Он стонал сквозь зубы и обеими руками гладил волосы мертвеца. Смотреть на это было противно и страшно. Жалости во мне не было. Я поднялся с песка. Отдал дагу Сергею, который наклонился посмотреть, что у меня с боком, но я его отпихнул. А в следующий миг Бен с каким-то утробным хрипом прыгнул на меня, выхватывая кинжал. Но в последний миг задержал удар. Может быть, потому что я не двинулся с места, не попытался защититься и не отвел взгляд. Только выпрямился и сказал в искаженное бешенством лицо: «Бей! Только сразу, насмерть!» Бен рыдал. Беззвучно теперь, захлебываясь слезами, его рука с кинжалом дергалась, словно он мысленно колол меня снова и снова. «Прости», — сказал я, покачав головой. Бен заглянул мне в глаза, быстро оглянулся на труп Сани и скривил губы. И с размаху вогнал кинжал под ребра слева, себе в грудь.